СМИ и эксперты Китая и России на днях настаивают на том, что США должны понести ответственность за обострение напряженности на Корейском полуострове. Китайские Сянганская Такунбао, газеты Global Times и Хуанчушибао писали, что КНДР обладала ядерным оружием из-за антисеверокорейской кампании США, и что источник опасности ядерной войны есть не в стороне КНДР, а в американо-южнокорейских военных учениях. По словам обозревателя сянганского спутникового телевидения Фун Фань, очередное испытание запуска баллистической ракеты КНДР – это одно из звеньев регулярных военных учений. А мировой общественности следует осознать, что опытный запуск баллистических ракет Северной Кореи стал традиционным, как совместные военные учения США и Южной Кореи, отметил он. Один из обозревателей РИА Новости и другие эксперты России сказали, что запуск баллистической ракеты КНДР является обычным явлением с учетом последнего положения на Корейском полуострове. Корея проводит политику самообороны в ответ на сильный нажим внешних сил, подчеркнули они.